мансарды зажигает свечи, пудрится цирк в ожидании встреч с голубою толпой. И через миг на арене алой вырастет мир на утеху зала. Белый маньяк затрясет устало битой головой. Белый клоун, белый мученик ради смеха пьяно жгучего будет издеваться над собой. Вечером здесь у него заботы, ведь унижение его работа. Но посмеется последним наш невидимый герой. Когда полночь погасит краски, бывший пирог поменяет маску. Новый из тех, кто над ним смеялся, превратится в гной. Клоун не зря помнит эти лица. Вечером шут, а теперь убийца. В душном трактире он отрешится с пьяною ордой. В кабаке с визгливой скрипкой за столом от грязи липким будет хохотать. Заботы, ведь унижение его работа. Но посмеется последним наш невидимый герой. Кто изгибал на арене спину, тот испытал, что такое сила. Позже цыган зажигал